Глава 12. К моему удивлению, Кизун не отказался от работы. Расстроился, озадачился, но не отказался. Правда, вначале долго ругался и недобро на меня посматривал, но потом успокоился, задумался и, видимо, что-то для себя решил. В итоге сказал, что вернется завтра и, почесывая в затылке, удалился. Я же прикинул, что утро вечера мудренее, и лег спать. Настроение после разговора с магом разума немного улучшилось, но усталость, по большей части моральная, никуда не делась. Утром, сразу после завтрака, я погнал своих учеников на тренировку, а заодно осмотрел новенькие залы для занятий рукопашкой и обучения мечному бою. Но что сказать? Тиль с Саласаном справились на отлично. Хоть сейчас открывай свою школу. Только время бы найти. Ведь мне, помимо того, что и дальше придется преподавать в академии, нужно будет с графством разбираться. Но вот как именно с ним разбираться и что вообще делать, я понятия не имел. Единственное, что понял, так это то, что мне действительно нужны свои люди. И не только бойцы, но и управляющий, который следил бы за всеми делами в графстве в мое отсутствие. Где взять такого человека, я также не знал, но надеялся, что и Рек мне поможет. Если не людьми, то хотя бы советом. Тренировка затянулась на 2 часа, и в конце оба паренька просто валились с ног от усталости, да и сам я в волю размялся и ощущал приятную усталость в теле. После тренировки, приняв душ и переодевшись, я решил сходить к Инакру, но не успел. Он сам заявился ко мне домой и напомнил, что завтра надо идти на императорский бал, где нас будут награждать. Соответственно, нужна подходящая случаю одежда, а также шпага. Оказалось, что во дворец с мечами не пускают, но каждый титулованный разумный, которым на данный момент я тоже являюсь, по какой-то не очень древней традиции должен быть при шпаге. В общем, отправились мы по магазинам, как не ужасно это звучит. По пути решили зайти в банк. Одежда, приличествующая случаю, и хорошая шпага стоит недешево, а наличных у меня почти не было. А в банке меня ждал сюрприз. Причем приятный. Мой счет 2 раза пополнился. Первый раз на целых 5000 золотых. Перевод был от некоего гнома, а в сопроводительной записке говорилось, что деньги эти за окна. Еще имелся адрес и предложение заходить. Вот так вот. А я уж было решил, что меня кинули. Ладно, будет свободное время, сяду и как следует обдумаю, что еще можно предложить бородатым коротышкам. Второй перевод был скромнее. Всего 1700 золотых. За кимоно. Но ему я обрадовался даже больше, так как это значило, что идея с кимоно прижилась. И Рек от души меня поздравил и ехидно добавил, что деньги мне теперь понадобятся, ведь графство — штука весьма дорогая в обслуживании, а доход с него мне еще надо будет перехватить. «В смысле?» — не понял я. «Насколько я могу судить?» — начал объяснять Инакр. «Барон Биллар так и не принял графство под свою руку. То есть официально оно вроде как перешло к нему, но на самом деле после гибели всех раэнов местные бароны скорее всего подмяли под себя». «Это как?» «Да все просто, Макс. Вот представь себя на месте деревенского старосты. Ты вроде как должен возить налог графу. Но граф пропал, и кто будет вместо него, неизвестно. А тут заявляется какой-нибудь барон, весь из себя важный, и требует платить налог ему. Ну и ты, конечно же, заплатишь. Потому что тебе, по большому счету, все равно кому платить. Ты хочешь сказать, что мне придется разбираться с местными баронами?» Слегка ошарашенно спросил я. «Скорее всего», кивнул Ирек. «Я бы на их месте не сидел, сложа руки, а попытался бы урвать кусок пожирнее». «А как же власть? Закон?» «Макс, на этих землях законом является граф. Если его нет, то и жаловаться некому. Конечно, если бароны будут зверствовать и издеваться над простыми разумными, то на них пожалуются представители императора в ближайшем же городе». «Черт, еще войны с баронами мне не хватало». «Не все так плохо, как кажется», поспешил успокоить меня Инакр. «Если наберешь сильный отряд и с ним заявишься в свои владения, то бароны, скорее всего, не рискнут связываться». «Да уж», — озадаченно протянул я. «Где его только набрать, отряд этот?» «Это несложно. Надо только пустить слух, что набираешь разумных и готов хорошо платить. И желающие найдутся. А потом просто съездишь в свои владения и оставишь часть разумных там, во главе с кем-нибудь неглупым, и все будет хорошо». «Как-то все у тебя просто получается». «А все и так просто», — хохотнул Ирак. Разве что я посоветовал бы тебе с этим не тянуть. Чем быстрее отметишься в графстве, тем лучше. Забот, конечно, будет много, но все решаемо». «Например», — уточнил я. «Например, замок. Там сейчас разумный Раэнов. Вряд ли Биллар успел заменить их своими. Их лучше всего сразу разогнать, вплоть до слуг. На всякий случай. Соответственно, нужно будет нанимать других. С гарнизоном то же самое. Ну и толковый управляющий не помешает. Казначей нужен будет. Да много разумных понадобится. И не факт, что сможешь набрать всех из местных». «О боги! Зачем мне все это нужно? Ну, Биллар, ну старый хрыч!» «Ладно, думаю, все еще решим», — беспечно махнул рукой маг. «А сейчас пошли по магазинам. Мне тоже кое-что нужно купить». Поход по магазинам, к счастью, не затянулся. Энакр знал, что и где лучше всего покупать. Единственное, уточнил, что мне надо будет заказать несколько комплектов парадных шмоток у портного для будущих выходов в свет. А пока, так как времени мало, придется покупать то, что есть. В итоге я стал обладателем темного строгого костюма, странного вида шляпы и довольно дорогой шпаги. Вещи пообещали подогнать под мою комплекцию и к вечеру доставить ко мне домой. Уже прощаясь с Ирэком до завтра, я узнал, что на прием Энакр отправится с какой-то дамой, а Кер пойдет с Гирой. Вроде как не принято являться во дворец без спутницы. Ирэк и мне посоветовал кого-нибудь найти, когда узнал, что Сия и Вилькалиэль куда-то свинтили. В общем, засада. «Хоть гоблиншу с собой бери», — мелькнула мысль пригласить Иоланду, но я ее тут же прогнал. Обещал ей все-таки. Домой я вернулся как раз к обеду, но стоило сесть за стол, как Колосуна заявила, что ко мне пришел гость. Чертыхнувшись, я распорядился проводить его в кабинет и, с сожалением взглянув на накрытый стол, тоже направился туда. Гостем оказался офицер столичного легиона Адам Росс, один из тех, кто обучался у меня рукопашному бою. Я был в довольно неплохих отношениях с этим воякой, поэтому предложил ему вместе пообедать, а заодно и поговорить. «Макс, сразу перейду к делу», — сказал Адам, едва мы сели за стол. «Я узнал, что ты нанимаешь людей. Как смотришь на мою кандидатуру?» «А как же служба?» — удивленно спросил я. «А никак. Уволился я. Или уволили. Зависит от того, с какой стороны смотреть». «В смысле? Как-то уволили?» После смерти командующего в легионе многое поменялось. Во главе встал молодой новоиспеченный генерал, занявший эту должность по блату, и сразу же начал наводить свои порядки. Офицерам это, конечно же, не понравилось, о чем генералу неоднократно и сообщали. Тогда он уволил двух полковников и на их места поставил каких-то своих дружков, таких же тыловых крыс, как и он сам. После этого многие начали увольняться сами, причем не только офицеры, но и некоторые сержанты. Да и рядовые тоже из тех, кто служит давно и недоволен переменами. «Так это же весь легион развалится!» Еще больше удивился я. «Да нет, не развалится», — криво усмехнулся Росс. «Начались переводы из других легионов, набор новых рекрутов и так далее. Конечно, таким, как раньше, легиону не быть, но и совсем развалить его никто не даст». «Понятно», — кивнул я. «И ты, значит, решил наняться ко мне?» «Ну да. Я с тобой успел более или менее познакомиться и подумал, что ты будешь не самым плохим нанимателем», — чуть улыбнулся Адам. «Хм, ты в каком звании?» «Капитан. Сотня разумных в подчинении была». «Сотня, говоришь?» — задумчиво переспросил я, разглядывая Росса. «А почему не перевелся в другой легион?» «Не хочу», — мотнул головой Росс. «Мне нравилось служить под началом Биллара. Он хоть и был довольно строгим командующим, но о подчиненных думал всегда. В отличие от этих. А ты вроде как теперь тоже Биллар». «Не напоминай», — поморщился я. «Поверь, я в бароны не рвался, а в графы тем более». «Я в курсе», — серьезно сказал капитан. «Знаю, что это прихоть генерала. И знаю, что ты мог отказаться и бросить его внучку на произвол судьбы. Но именно потому, что не бросил, я и решил к тебе наняться. Такой поступок многое говорит о разумном». Я мысленно выругался. Знает он, как же. Вручили бумажку и сказали, что женат, вот и весь поступок. Хотя, если быть честным с самим собой, то я бы в любом случае выполнил просьбу барона. «Хорошо, ты принят», — обрадовал я Адама. «Но у меня есть еще один вопрос». «Слушаю», — сразу подобрался Росс. Ты говорил, что из легиона уволились многие, и не все перевелись куда-то еще. Сможешь найти таких разумных и уговорить пойти ко мне на службу?» «Уговорить», — повторил за мной капитан, задумавшись. «В принципе, смогу. Сколько тебе надо бойцов?» «Примерно 50, но можно и больше». «Сколько?» — вылупился на меня Адам. «Макс, ты знаешь, в какую сумму обойдется наем такого количества разумных? Им же придется не только жалование платить, но еще и содержать их. А рядовых, к тому же, оружием и экипировкой надо обеспечить. Это у офицеров что-то свое может быть, а у рядового состава все казенное было». «Я это понимаю, Адам», — спокойно сказал я. «Но мне сегодня объяснили, что придется побороться за графство с местными баронами, да и гарнизон там необходим, причем из разумных, которым я смог бы доверять. Вот ответь мне, если удастся подмять графство под себя, то его доходов хватит на содержание такого количества бойцов?» «Да там и на несколько тысяч хватит». «Хм, ладно, я тебя понял. Есть у меня на примете пара сержантов, которые уже неделю после увольнения не знают, чем заняться. Все таверны в столице обошли, наверное. Надо их найти и поставить задачу». «Вот так сразу?» — улыбнулся я. «А если они не захотят работать на меня?» «Захотят», — махнул рукой капитан. «Куда они денутся?» «Вот им я и поставлю задачу найти несколько десятков бойцов. Они парни бывалые, знают многих. Да и не только из нашего легиона. Думаю, при желании и сотню тебе приведут». «Тогда действуй», — дал добро я. «Хотя подожди, давай подсчитаем, какие у меня будут расходы в первое время. Как я понимаю, бойцов надо будет где-то разместить, кормить, одевать и так далее». «Тут сразу точно не скажешь». «Точно и не надо, можно приблизительно. Просто мне надо знать, хватит ли на первое время тех средств, которые есть у меня сейчас». «Хорошо», — кивнул Рос. «Тогда записывай». С капитаном мы просидели до позднего вечера, пытаясь учесть каждую мелочь. В итоге сошлись во мнении, что нужен хороший завхоз, который смог бы просчитывать все неожиданности, и Адам пообещал такого поискать. Проводив моего нового подчиненного, я почти сразу же отправился спать. Нужно было хорошо отдохнуть перед завтрашним приемом. Все же не каждый день получаешь награду из рук самого императора. Уже проваливаясь в сон, я вдруг подумал, что никогда не командовал таким количеством людей, какое собираюсь нанять. Но придется учиться.